Глава 12. «Госпожа, вы такая красивая!» Восхищенно выдохнула служанка, закрепляя в прическе Ираиды роскошный гребень, украшенный черными бриллиантами. В комплект к нему шли золотая цепочка с кулоном, золотой огранки и удивительно красивые серьги с каменными капельками такого же цвета. «Спасибо!» Фея улыбнулась и, встав с пуфика, подошла к большому зеркалу в резной деревянной раме. Ее необычный наряд состоял из двух частей тугого корсета, который приподнимал грудь и подчеркивал тонкую талию и облегающие штаны из тонкого черного бархата, поверх которого цеплялась воздушная кружевная юбка такого же цвета. В комплект к нему шли высокие сапоги на каблуке. Увидев этот наряд впервые, Ираида была шокирована и назвала его неприличным, но модистка, демоница в безумной короткой юбке, уверила ее, что он очень скромный по меркам темного королевства. Да и Гела подтвердила ее слова, сказав, что корсет можно было бы сделать с более глубоким вырезом, да и юбка из прозрачной ткани смотрелась бы лучше. На секунду представив себя в прозрачной юбке, Ираида вздрогнула и согласилась на тот наряд, который ей уже приготовили. И сейчас в отражении на нее смотрела темноволосая красавица в экзотическом платье, которое выглядело с одной стороны достаточно скромно, а с другой подчеркивало достоинство фигуры, тем самым привлекая взгляд. Придирчиво рассматривая себя, девушка призналась, что ей нравится ее новый образ. Каблуки добавили роста, а пышная юбка легла красивыми волнами, придавая ей необыкновенную грациозность. «Дора, спасибо тебе. Прическа очень красивая». Поблагодарив служанку, Ираида еще раз бросила взгляд на свое отражение. Чертовка собрала ее волосы в высокий пучок, оставив лишь несколько прядей, которые кокетливо спадали на спину. Фея не ожидала, что девушка сможет сделать из ее непослушных волос такую элегантную прическу. «Я рада, что смогла угодить вам. Госпожа, я могу идти?» – спросила служанка, почтительно отпустив голову. «Да, конечно», – ответила Ираида, и девушка, получив разрешение, мгновенно исчезла в портале. Фея несколько раз прошлась по комнате, прочувствовала удобство обуви и присела в кресло. В ближайшее время за ней должен был зайти Рейган и проводить ее в тронный зал, где уже собрались приглашенные гости со всего королевства. Ираида очень нервничала, потому что сегодня здесь собрались представители самых могущественных семей Темного Королевства – демоны, ведьмы, маги темных сил. И она не знала, как они ее встретят. Да и потом, такой шабаш темных в одном месте, и это ее пугало. «Как они меня примут? Понравлюсь ли я им?» В голове вертелось множество мыслей, и с каждой секундой Ираида все больше накручивала саму себя. Она и дома не любила большие торжества с огромным количеством приглашенных гостей и по возможности старалась избегать их. Но сегодня день рождения Рейгана, и отказаться присутствовать на празднике она просто не могла. Едва в дверь ее комнаты раздался стук, она нервно подскочила и быстро одернула юбку, поспешила ее открыть. Рейган окинул ее взглядом и довольно улыбнулся. «Ты очень красивая», — восхищенно сказал он, рассматривая ту, которая невольно похитила его сердце. В его жизни было немало женщин, но ни одна не волновала его так, как Ираида. И это было что-то больше, чем простое желание. Он думал о ней постоянно, от ее улыбки на душе становилось тепло. Одно ее присутствие делало его счастливым, и ради нее он готов был на многое. Ираида стала смыслом его жизни, и мужчина давным-давно признался себе в том, что безумно влюблен в эту девушку. Ему очень хотелось сказать ей об этом, признаться в своих чувствах, прикоснуться к ее губам поцелуем, но Рейган понимал, что нельзя. Он очень боялся обидеть Иду и тем самым потерять ее доверие. А еще мужчина опасался того, что отец, узнав о его чувствах, может просто-напросто отправить Ираиду домой. Ведь не зря же он предупреждал его, и Рейган понимал, что Велиар будет против их отношений, потому что Ида – светлая фея. Но сегодня все изменится. На рассвете присутствии своих министров и всех приглашенных гостей отец официально вручит ему королевские регалии – амулет власти и венец преемника, тем самым признав, что его сын достиг совершеннолетия и может зайти на трон. И это даст ему право самому выбирать себе спутницу жизни. Рейган уже решил, что сегодня поговорит с Раидой и признается ей в своих чувствах. А если она ответит ему взаимностью, то он объявит отцу в присутствии его министров о желании жениться на ней, несмотря на то, что темные и светлые никогда не сочетались законным браком. И будь что будет. Но для этого Рейгану сначала надо будет объясниться с Раидой. «Спасибо», — Фия улыбнулась, рассматривая мужчину. «Ты тоже великолепно выглядишь». Сегодня на Рейгане была черная шелковая рубашка, расшитая золотыми нитями на рукавах и горловине, темные брюки и длинный сюртук-кафтан. Он был чертовски привлекателен, и сердце Ираиды забилось сильнее. «Надеюсь, самая красивая девушка этого дворца согласится быть моей дамой этим вечером». Смотря Фии в глаза, бархатным голосом произнес Рейган, подставляя ей локоть. «Разве я могу отказать имениннику в его маленькой просьбе?» Ираида взяла мужчину под руку и тут вспомнила. «Подожди секундочку». Девушка подошла к комоду и достала из верхнего ящика небольшую белую коробочку. В ней лежал подарок Рейгану – защитный амулет. Как объяснил ей продавец, он защитит от удара и от падения, и от шальной стрелы. Однажды, вечером, когда они с Рейганом гуляли в городе, девушка в одной из лавок удалось обменять этот амулет на одно из своих украшений. И она была очень рада, что теперь сможет подарить тому, кто столько для нее значит. Пройдя к молодому мужчине, она протянула свой подарок и, улыбаясь, торжественно произнесла: «Это тебе! С днем рождения!» «Спасибо!» Рейган открыл коробочку и с интересом рассматривал амулет. «Как мне сказали, он защитит тебя в нужную минуту», пояснила Ираида, внимательно следя за его реакцией. Ей очень хотелось, чтобы ее подарок пришелся по вкусу. «Спасибо!» – мужчина поднял на девушку сияющие глаза. Этот амулет стал самым дорогим для него подарком, потому что его подарила девушка, которую он полюбил. «Поможешь застегнуть?» Ираида вытащила тонкую цепочку с небольшим темно-фиолетовым камнем в виде кулона и, бросив упаковку на кровать, приподнялась на цыпочки и застегнула украшение на шее мужчины. А потом с нежностью прикоснулась губами к его щеке. От этого невинного прикосновения Рейган замер, ошеломленный волной радости и счастья. Он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Ираида попыталась отстраниться, но он удержал ее. Их взгляды встретились. Казалось, время остановило свой ход, и все потеряло значение. Было только он и она. Притяжение друг к другу между молодыми людьми было столь велико, что казалось осязаемым. Ираида смотрела в глаза Рейгану с удивлением, наблюдая, как узкий желтый зрачок расширяется и приобретает янтарный цвет. Казалось, в глазах мужчины теперь пылает огонь. А может, это были лишь блики света? Ей было тепло и уютно рядом с ним, и сама не осознавая, что делает, она с нежностью погладила его по щеке. И этот жест полностью лишил мужчину разума. Резко наклонившись, он положил ей ладонь на затылок и нежно, почти невесомо, прикоснулся губами к ее губам и тут же замер, давая ей выбор – принять его поцелуй или отвергнуть. Но Ираида, которая столько об этом мечтала, сама обняла его за шею, и все благородные мысли в одну секунду вылетели из его головы. Рейган еще крепче прижал ее к себе и нежно провел языком по ее губам, которые приоткрылись, и он тут же этим воспользовался. Долгий протяжный вздох, почти стон вырвался у него из груди. Он покорял и покорялся, брал и отдавал, ласкал и принимал ласку. Сердце бешено колотилось и, казалось, вот-вот выскочит из груди. Ираида сначала растерялась, опешив от его напора, а потом стала отвечать ему с той же страстью, с какой Рейган целовал ее. Обняв его за плечи, она крепко прижалась к нему, страсть обхватила обоих. Дурман поцелуя кружил голову. Но звук шагов в коридоре заставил разорвать их поцелуй. Ираида, безумно покраснев, отскочила от Рейгана как можно дальше, пытаясь отдышаться. Смущение охватило ее, ей было неудобно, и она не осмелилась поднять глаза на мужчину. Рейган снова подошел к ней и пальцами за подбородок приподнял ее голову, вынуждая посмотреть на себя. Их взгляды пересеклись, и мужчина тихим голосом признался. «Это был самый лучший поцелуй в моей жизни, и не нужно смущаться». Он с нежностью погладил девушку по щеке. «Ты самое хорошее, что случилось со мной. Ты...» Молодой человек на секунду замолчал, подбирая слова. «Ида, Ираида, поверь, ты очень много значишь для меня, и я хочу тебе это доказать. Вернее, позволь мне показать». Девушка положила ладонь на его губы, тем самым вынуждая замолчать. «Рейган, не надо. Давай просто не будем торопить события. Пусть все идет, как идет». Ираида очень хотела услышать от демона слова любви, и в то же время она этого боялась, потому что не знала, что делать дальше. Между ними была огромная пропасть в виде неприступной магической стены, и она понимала, что ни Сириэль, ни Велиар их отношениям не обрадуются. Но ведь сердцу же не прикажешь, поэтому она решила, что пока не нужно спешить, судьба сама все решит. Фея, опустив голову, прижалась лбом к груди мужчины, с наслаждением вдыхая его аромат. Рейган крепко обнял ее и, прижав к себе, выдохнул. «Моя малышка!» Обоим хотелось, чтобы этот миг не заканчивался никогда, но бой часов напомнил о времени. «Нам пора», — с легкой грустью сообщил Рейган, выпуская Ираиду из объятий. «Подданные темного королевства уже ждут нас. Поэтому, моя леди, прошу». Мужчина подставил девушке локоть. «Мой лорд?» Фия сделала книксон и, взяв демона под руку, невольно залюбовалась их отражением в зеркале. Рейган проследил за ее взглядом и улыбнулся. «Мы будем самой красивой парой в королевстве, и я сделаю все для того, чтобы Ираида стала моей», — подумал мужчина, увидев в зеркале высокого статного молодого человека и прекрасную хрупкую девушку. Его сердце отчаянно билось, потому что теперь он точно знал. Ида испытывает к нему чувства, а это значит, что у него есть шанс добиться ее. Рейган не знал, является ли фея его избранной или нет, да и теперь это было неважно, потому что молодой мужчина понял, что его сердце теперь принадлежит Раиде. «Готово?» — спросил демон и, получив утвердительный кивок, открыл портал. Убранство тронного зала поражало своей красотой и величием. В отделке присутствовали только черные, белые и золотые тона. На стенах висели красивые гобелены, расшитые золотыми нитками, как бы ненавязчиво напоминая о том, что владелец замка несметно богат. Белоснежные колонны и статуи по периметру зала придавали ему необыкновенную атмосферу торжественности. Приглашенные гости разделились на группы. Дамы обсуждали наряды, кавалеры же обсуждали дам, а распорядитель бала то и дело выкрикивал все новые и новые имена приглашенных, прибывших на торжество. Музыканты на небольшом балконе играли тихую, спокойную мелодию, которую благодаря магическому заклинанию было слышно в любом уголке замка. В центре зала на помосте на золотом троне восседал Велиар в черном одеянии. С головы до ног, увешанный украшениями, и со скучающим видом наблюдал за своими подданными. Распорядитель бала, демон с ветвистыми рогами в красном фраке, вновь прокричал имена. И в зал торжественно вплыл очередной министр с супругой и дочерью. «Здесь сегодня прям парад невест», – ехидно прошептала Гела, которая все это время стояла за троном повелителя. Сегодня на женщине было надето короткое платье алого цвета, которое едва прикрывало ягодицы, а декольте было настолько глубоким, что, казалось, пышная грудь вот-вот выпрыгнет из него. Поверх платья была накинута необычная туника, похожая на рыболовную сеть, сплетенная из мелких драгоценных камней. Блестящие сапоги ярко-красного цвета довершали образ ведьмы. Должность экономки дворца была одна из самых почетных в темном королевстве, и сегодня Гела была практически хозяйкой этого бала и, стоя за креслом повелителя, наслаждалась праздником, собственным величием, значимостью и красотой. И пока гости вели беседы, а чертовки обслуживали гостей, женщина тихонько комментировала своему любовнику происходящие события. «Гела, ты, как всегда, права», — окинув взглядом толпу, констатировал факт Виляр. «Ты только посмотри на них, и это дочери моих министров». И мужчина, кивнув в сторону, где стояла группа девиц и что-то громко обсуждала, весело хохоча. Их платья были настолько откровенны и прозрачны, что девушки казались больше раздетыми, чем одетыми. «Неужели они действительно думают, что мой сын сможет обратить внимание на такую девицу?» «Дорогой, наверное, ты подзабыл, но именно своей доступностью они привлекали его внимание все это время», — напомнила Гела, подзывая жестом служанку, разносящую по залам прохладительные напитки. Чертовка в голубом воздушном одеянии подошла к трону и почтительно склонилась. Взяв с подноса два фужера, Гела протянула один Виляру. «Мой повелитель, ваше любимое гранатовое вино». Молодая женщина бросила хитрый взгляд на мужчину и почтительно поклонилась. Виляр не сводил взгляд с ее декольте, которая манила его, как магнит. «Гела, разве ты не знаешь, что нельзя дразнить демона?» — укорительно произнес мужчина, принимая бокал. «Я буду вынужден тебя наказать, поэтому после окончания торжества не забудь заглянуть ко мне». «Как скажете, мой повелитель, как скажете». Ведьма хитро улыбнулась и вновь заняла свое место за троном. «Наследник темного королевства и его гостья!» — прокричал распорядитель, и в зале наступила тишина. Приглашенные гости создали живой коридор и в ожидании смотрели на входные двери. Два лакея ловко их распахнули, и в зал вошел Рейган под руку с Ираидой, которая так волновалась, что если бы не поддержка молодого мужчины, могла бы оступиться и даже упасть. Они медленно шли к коридору под внимательными прожигающими взглядами. «Кто эта девушка? Почему она рядом с наследником? Никогда ее раньше не видели». «Она ведьма?» «Да вроде нет, но и на демоницу она не похожа». «Она прекрасна». По залу пронесся шепот. Подданные темного королевства сгорали от любопытства, перешептываясь и строя предположения. Кто же на самом деле эта незнакомка, которая сейчас так грациозно идет рядом с наследником? Ираида едва не споткнулась, когда очередной шепот раздался совсем близко. Но твердая рука демона не дала ей этого сделать. «Не обращай на них внимания», — еле слышно шепнул ей мужчина. И страх, и неуверенность как-то мгновенно отступили. Ираида подумала о том, что Рейган рядом с ней и никому не позволит обидеть ее. А шепчутся? Так это просто любопытство и не более. Фея гордо вскинула голову и улыбнулась. Теперь она шла по залу, рассматривая красивых мужчин и не менее эффектных дам. А модистка была права. «Мой наряд на этом празднике самый скромный», — промелькнула мысль, когда она увидела, как откровенны наряды других девушек. Так они не спеша дошли до правителя. Рейган учтиво поклонился отцу, а Ираида склонила голову. «Рад видеть тебя, мой сын». Правитель встал и подошел к молодому человеку, обнял его. Потом демон посмотрел на фею и подмигнул ей, сказал: «Хорошо выглядишь. Платье тебе очень к лицу». А потом тихо добавил так, чтобы услышала только она: «Иди к Геле». Девушка посмотрела на женщину, которая теперь стояла с правой стороны в толпе гостей, и направилась к ней. Виляр заранее рассказал Ираиде, как проходит торжество у темных, поэтому фея поспешила исполнить его указания, дабы не скомпрометировать Рейгана и не стать посмешищем для всех. На помосте всегда сидели только члены королевской семьи. Для особо приближенных, невест, фавориток и дорогих гостей после открытия вечера накрывался небольшой фуршетный стол с креслами, а все остальные подданные либо стояли, либо отдыхали на скамеечках в парке. Ираида знала, что как только правитель произнесет традиционную ритуальную речь, они с Гелой смогут присесть. Рейган рассказал ей, какие отношения связывают его отца и ведьму, поэтому фея ничему не удивлялась. Тем временем правитель хлопнул в ладоши, и на помосте на ступеньке ниже появилось еще одно кресло. Рейган величественно подошел к отцу, и Велиар торжественно произнес речь, в которой еще раз напомнил, чему посвящен сегодняшний праздник. Затем поздравил сына с совершеннолетием и объявил бал открытым. Правитель вновь хлопнул в ладоши, и в зале появился небольшой стол, за которым присели Гела, Ираида и еще несколько дам почтенного возраста. Зазвучала музыка, пары закружились на паркете. «Какая славная, очаровательная девушка! Как вас зовут, милое дитя?» — обратилась одна из женщин к Ираиде. Девушка улыбнулась и назвала свое имя. Присутствующие дамы представились, но их длинные имена были такими труднопроизносимыми, что фея просто-напросто ни одного из них не запомнила. Вечер набирал обороты, выпивка лилась рекой, министры поздравляли повелителя и наследника. Их дочери призывно улыбались Рейгану, а он смотрел лишь на Ираиду. Мужчина не мог дождаться, когда с официальной частью будет покончено, чтобы закружить свою малышку в танце. Но вот очередной министр подошел со своими поздравлениями, и Рейган был вынужден отвлечься от Ираиды. Поэтому он не видел, как к столику подошли два демона. Мужчины поприветствовали женщин, и Гела была вынуждена представить их фее. «Господа, познакомьтесь, гости нашего повелителя Ираида», – девушка кивнула. А Гела тем временем представила ей мужчин. «Познакомься, сын старшего советника Велиара Абадон и его брат Асмодей». На лицах обоих молодых людей играла соблазнительная улыбка. А в черных глазах горел огонек интереса. Ираида молча рассматривала мужчин. Оба демона были красивы. Но, несмотря на родство, сходства между ними было мало. Абадон был широкоплеч, суровыми чертами лица. А вот его брат, наоборот, казался миловидным. Ровный нос, узкие скулы и слегка удлиненный подбородок делали его лицо практически юношеским. «Ираида, позвольте пригласить вас на танец». Абадон протянул девушке руку, и отказать ему причины не нашлось. «Да, конечно», – кивнула она и вложила в его большую ладонь свою руку. Демон вывел ее на танцпол, и они мягко заскользили по паркету. Абадон оказался хорошим танцором. Он уверенно вел девушку, не давая сбиться с ритма. Мужчина открыто флиртовал с Ираидой, пытался узнать, кто она такая и кем приходится повелителю. Его ладони на ее талии казались горячими, а пронзающий взгляд прожигал насквозь. Уходить от вопросов было очень непросто, и фея уже успела пожалеть, что согласилась на этот танец. Но тут музыка, к ее счастью, закончилась. Абатон выпустил ее из объятий и, галантно поцеловав руку, вновь подвел к столику. Но не успела Ираида присесть, как другой незнакомый демон пригласил ее на танец. И вновь вопросы, вопросы, вопросы. А Рейган тем временем слушал сладостную речь очередного министра и со злостью наблюдал, как его, фея, вновь танцует с очередным кавалером. Ревность затопила его сердце, и он еле сдерживался, чтобы не накинуться на очередного соперника, и только здравый смысл удерживал его на месте. «Надо дождаться церемонии вручения регалий власти, а потом я всем объявлю, что эта девушка только моя, и никого больше к ней не подпущу». Сам себя мысленно успокаивал мужчина, надеясь, что рано или поздно никому не нужные поздравления закончатся. И вот последний министр произнес свою речь и отошел от помоста. Рейган с облегчением выдохнул. «Что, сынок, тяжела доля правителя?» Усмехнулся Велиар, не отрываясь, следя за танцующей Гелой, которая весело смеялась над шутками своего кавалера. «Нет, папа, все нормально», как можно спокойнее ответил Рейган. В этот момент стихли последние аккорды очередной мелодии. И молодой мужчина, быстро поднявшись, бросив отцу «пойду приглашу на танец Ираиду», спешно покинул помост. Несчастная фея уже устала отбиваться от настойчивых кавалеров и, сев за стол, твердо решила, что теперь всем будет отказывать. Опустив голову, девушка стала рассматривать браслет на своей руке, раздумывая, как бы сбежать к себе в комнату, и не заметила, как Рейган подошел к ней. «Потанцуем?» – почти на ухо прошептал он ей. Девушка вскинула голову, и их взгляды встретились. «Может, лучше прогуляемся?» — предложила она, вкладывая руку в его ладонь. «Еще не время», — покачал головой демон и, крепко обняв ее, закружил в танце, а потом еще в одном и еще. Виляр наблюдал за танцующей парой и раздумывал о том, что никто в зале не почувствовал к фее неприязни, что это было очень удивительно. Ее светлая часть была очень сильна, но ни демон, ни темные маги, ни ведьма будто этого не замечали. Ираида была своей среди них, а Виляр никак не мог понять, почему так происходит. Часы на башне пробили полночь, и распорядитель пригласил всех на просмотр огненного шоу. Гости поторопились в парк, а Виляр с Гелой в сопровождении министров вышли на террасу. Рейган, приобняв Ираиду, занял место у самого входа. В небе зажглись яркие огни. Шоу начиналось. Огромные драконы летали в ночном небе, рассыпаясь на множество искр, плавно превращаясь в необычные красивые цветы. Зрелище было завораживающим. И пока гости с открытыми ртами наслаждались зрелищем, слуги приводили зал в порядок, пополняя стол закусками и вновь наполняя бокалы спиртными напитками. Рейган обернулся и, увидев, что в зале приглушили свет, тихо шепнул: «Пора», и потянул Ираиду в зал. Этот план они составили накануне, и он был до безобразия прост – осмотреть все колонны тронного зала и попытаться найти вход в подземелье. И сейчас в полупустом зале это было сделать проще всего. Колонн в зале было по 6 штук у боковых стен. Ираида пошла по правой стороне, а Рейган – по левой. Они ощупывали мраморный камень, пытаясь найти хоть что-то, что могло указать на дверь. Но все колонны были одинаковые и на ощупь не отличались. Тогда Рейган решил постучать по каждой, надеясь, что глухой звук укажет на ту, которая пуста внутри. Но и тут их ждало разочарование. «Рейган, видимо, легенда – это всего лишь легенда, и никакого подземелья не существует», – сделала вывод фея, когда они проверили все колонны по третьему разу. Демон облокотился на одну из них и согласился. «Знаешь, наверное, так и есть. Иначе бы дух первого правителя нам обязательно бы помог. Ведь мы хотим объединить королевство». В этот момент одно из окон резко распахнулось, и тонкая полоска лунного света мягко пролегла по залу и ткнулась в одну из колонн. И сейчас на ней стало видно, что в одном месте черно-белый рисунок приобретает контур ладони. «Не может быть!» прошептала Ираида. Рейган взял ее за руку, переплел их пальцы, и они вместе подошли к колонне. «Наверное, дух первого правителя все же решил нам помочь». И Рейган снова приложил ладонь. Сначала ничего не происходило, а потом часть колонны отъехала в сторону, и перед ними открылся проход, в котором виднелась лестница, освещенная тусклыми магическими огнями. «Пойдем». Рейган внимательно посмотрел на Ираиду, опасаясь, что девушка могла испугаться или передумать. «Конечно», — ответила фея и смело шагнула в проем. Рейган последовал за ней, едва они спустились на пару ступенек, проход вновь закрылся. Молодые люди бросились к нему, но ни кнопок, ни рычага они там и не нашли. «Значит, надо идти только вперед», — констатировала факт Ираиды, и молодые люди, взявшись за руки, стали аккуратно спускаться по лестнице.